Глава 15. «Доченька!» — раздался крик, и только я помог Ольге спуститься с вагона, как рядом материализовалась ее мать и начала душить грудью. Оля трепыхалась и пыталась выбраться, но Ангелина куда сильнее дочери. «Умереть в большой груди. Об этом мечтает немало парней», — хмыкнула Аня, которой тоже помог спуститься. А вот Лиза сама спрыгнула. Рыжеволосая красотка была в коротких шортах, красной блузке и высоких ботинках. Остальные девушки в платьях, а за Лизой я помог Юне. Невысокая девушка была в неприметных джинсах и кофте, а еще очень смущена от того, что оказалась в мужских руках. «Чуть не задушила», — Оля все же вырвалась из объятий матери. «Но я же любя. Пули врагов не смогли убить, артиллерия и авиация тоже, а тут убита от того, что задохнулась в сиськах. Это будут писать в моем некрологе», — выругалась злая полторашка. «Ой, не преувеличивай», — захихикала Ангелина и стрельнула в Юну взглядом, а потом и на меня посмотрела. «Любитель коротышек», — продолжила она хихикать. «Не ожидал увидеть вас в этом городе, учитывая, кто им правит». «Вот поэтому и приехала». Ангелина стала серьезной, но лишь на миг, а после кивнула себе за спину. «Тут целая армия уже собралась». «Беда». Аристократы нагнали на вокзал кучу машин и солдат, чтобы сопроводить своих детей до дома. Многие, видимо, вместо поезда поедут на машинах с сопровождением. «Это тут. А за городом?» «Ой, а не хотите к нам в гости?» — спросила Ангелина и коварно заулыбалась. «Учеба!» — тихо что-то сказала Лиза. «Не хотим. Мы сразу едем в академию», — настояла Оля. «Не будь булкой!» Ангелина по-детски надула щеки и топнула ножкой. «Я переживала, скучала, реки слез выплакала. И кровь мне всю выпьешь своей гиперопекой!» — рыкнула Оля, пуская молнии из глаз. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — заулыбалась Ангелина и повернулась ко мне. «Хотела предложить это в более домашней обстановке, но нам нужна помощь. Имею в виду все княжество». «Помощь убийцы чудовищ?» «Да. У нас...» Она кинула взгляд на множество людей, которые собрались на перроне. «Небольшие проблемы. Подробности расскажу в пути». «Хорошо». Посмотрев на Олю, заметил, что та встревожилась. Лиза немного расстроилась, а Анне было все равно. «Ладно, увидимся в академии». Юна помахала рукой и собралась было уходить, но на ее плечо легла лапка Ангелины. Девушка же едва не подпрыгнула от неожиданности. Большегрудая блондинка и правда была слишком быстра. «Вас я тоже приглашаю. Вы ведь подруга Сережи? Так что погостите у нас. А если желаете подзаработать, то и для пауков найдется работенка». «Связалась, блин, с Ябликом», — простонала Юна и вздохнула. «Ладно. А еще здесь столько журналистов, что без защиты вас разорвут на части ради интервью». Мило заулыбалась Ангелина, а Юна вздрогнула. Потому что так и есть. Та студентка-простолюдинка уже попалась в их лапы и сейчас окружена. У Юны также не было встречающих, и ее ждала похожая участь. Вскоре мы под прикрытием гвардейцев рода Белкиных пробились наружу, где нас поджидали сотни, если не тысячи журналистов. Даже дроны парили в воздухе, снимая нас. Жуть! Нас бы реально растерзали. Добравшись до огромного бронированного... Да, что это? Внешне напоминает БТР, только выше и более бронированный. Внутри этого красавца все было обито белой кожей. Находились удобные диваны, телевизор напротив диванов, а еще холодильник и бар. И, похоже, здесь есть туалетная комната. «Впечатляет», — произнесла Аня, оказавшись внутри. А Юна и Лиза рты пораскрывали. И лишь Оля бросилась к холодильнику и достала оттуда баночку с газировкой. «Спасибо. Муженек спроектировал. Он вообще любит подобное», — заулыбалась Ангелина, разместившаяся на одном из диванов. «Я далек от техники, но впечатляет», — закивал я и тоже сел на диван. А меня облепили Юна с Лизой. Похоже, чувствовали себя неуверенно в этой машине. Но не прямо облепили, просто сели поближе. «Мы, кстати, уже и едем», — женщина щелкнула пультом, который достался непонятно откуда, и на телевизоре появилось 8 изображений с камер нашего броневика. Мы и правда ехали, да так гладко, что не заметили, как машина тронулась с места. «Ладно, что у вас за проблема?» «Проблема с запретными землями». Ангелина замолчала, а глаза Лизы заблестели. Видимо, вспомнила огурцы из Нягани. «Не знаю, кто именно, но, возможно, охотники или искатели потревожили могущественную тварь на севере, и из Кандинских болот на нас прут очень неприятные существа». «Насколько неприятные?» Ответом мне послужило видео, где на отряд имперских солдат нападают здоровенные насекомые, похожие на клещей. «Теперь понятно. Нефтяные клещи». Я невольно покривил лицом, потому что монстры и правда крайне противные. «Они обычно не покидают болото». «Это было заснято недалеко от городка Тавда, что стоит на границе людских земель». Она что-то потыкала на пульте, и мы увидели карту. От Тавды до болот, из которых прут клещи, около 200 километров. «Значит, и правда какая-то могучая тварь их направляет. Проблема, да», — согласился я, и уже мысленно размышлял, стоит ли звать рот или сам справлюсь. Там, кстати, Нягань недалеко. Можно сходить туда, подышать грибной маной. Хотя нет, как-то не хочется преодолевать эти болота. Можем и не выжить. «Я посмотрю, что можно сделать. Но на всякий случай позову брата с сестрой. Они как раз скучают». «Конечно», — мило заулыбалась Ангелина. Но она еще не знает, на что соглашается. Как показывает практика, когда в одном месте собираются зябликовые, может произойти что угодно, даже что-то невероятное и невозможное. Без Николь мне будет тяжеловато, так что понадобится как минимум сестра. Все же болота эти очень даже ядовитые. Пока ехали, отправил сообщение проблемным родственникам и спросил в семейном чате. Но никто не в курсе, что там за тварь. Дядя Андрей говорит, что в прошлом году пролетал там и ничего такого не заметил. А еще порекомендовал 3 места, где можно раздобыть редких ингредиентов для одного зелья. Ну, это если я пойду вглубь болот. А пойду ли я, пока не уверен. До Тюмени пришлось ехать около 4 часов, за которые Оля уснула, а Ангелина развлекала нас как могла. Ну и смущала Юну. «Нет, мы не пара», — ответила девушка в очках на очередной провокационный вопрос. «Да? Почему? Быть Сергеем выгодно и весело», — Ангелина склонила голову, но та не растерялась. «Я не думаю о выгоде и не хочу, чтобы было весело. Хочу, чтобы было тихо и спокойно». Юна строго посмотрела на блондинку, а та захихикала. «Что? Став женой аристократа, твоя жизнь станет пресной и скучной. По-твоему, почему аристократки так любят банкеты и приемы? Для них это едва ли не единственное развлечение в жизни. Я планировала заниматься делом. Бизнесом, к примеру». «Ну...» Ангелина приложила палец к щеке и рукой оперлась о подлокотник дивана. «Как правило, женщин не подпускают к бизнесу, чтобы защитить секреты». «Какие секреты у баронов?» «А баронов ли?» Заулыбалась блондинка, ошарашив девушку. «О чем вы?» «Да так». Хитрая блондинка заинтересовала и обломала. Но пауки Юны попали во много кадров. Да и рекламщики ею заинтересовались, так что не удивлюсь, если император вдруг дарует роду Чернышовых графский титул. Вскоре мы прибыли в Тюмень. И уже вечерело, так что мы сразу направились в резиденцию рода Белкиных. Но располагалась она не в самом городе, а в 20 километрах от него на север. Фактически городом правили имперские чиновники, как и всеми городами империи. Князья отвечали за общее развитие, надзором за аристократами, живущими на их землях, и чем-то там еще. Я не очень разбираюсь в этом, так как, собственно, и не интересовался даже. «Раньше наш род стоял на защите этой части империи, на за что мы и получили княжеский титул. Ну и поэтому наша резиденция выглядит вот так». Ангелина нажала на пульт, и на экране мы увидели приближающуюся крепость, причем весьма впечатляющую. Она была выполнена в форме звезды, и высоту была метров так 10. Вижу высокие орудийные башни и закрытые системы ПВО. Похоже, крепость обычно атаковал кто-то крупный. Но я совершенно не помню, кто здесь обитал раньше. Ангелина же продолжила свой рассказ. «Еще 100 с лишним лет назад нам приходилось отражать постоянные набеги чудовищ, а Тюмень была небольшим транзитным городком. Теперь же там мощный промышленный город с бурно развивающейся IT-отраслью». Мы тем временем проехали через ворота и попали в крепость. И что интересно, стены крепости были жилыми. По крайней мере, мы увидели множество небольших окон и металлических дверей. Также к стенам прилегали огромные гаражи, видимо, с военной техникой. Но и склады. Еще здесь имелось 6 крупных зданий, а весь центр, который занимает половину территории, это сады, теплицы, 2 больших бассейна, теннисный корт и сам особняк. Жилище Белкиных представляло собой современное здание, выполненное в форме шайбы, а на крыше цвел сад. Стены здания, как и в особняке в Екатеринбурге, покрыты зеркальными солнечными панелями. Это сделано, чтобы отвлечь крылатых монстров. Они любят засматриваться на свое отражение и порой даже пугаются, так как зеркальное покрытие искажено. И да, из-за этого дом может подвергнуться нападению. Но пусть лучше монстр начнет кромсать стену дома, чем людей. И в этом я соглашусь с Ангелиной. Вскоре мы подъехали к дому, где нас уже ожидали слуги. 2 немолодых мужчин и 2 пухленькие женщины. Они склонились перед нами, и мы прошли вдоль них и попали в холл особняка, где мог бы уместиться армейский полк, если не бригада. Мы словно в аэропорт попали. Высокий потолок, массивные колонны, обилие зелени и белого цвета. Освещение здесь было идеальным, а воздух комфортным и свежим. Холл формой напоминал каплю и имел более 10 коридоров. Мы заметили несколько спешащих слуг, а также моющего робота-пылесоса, даже 3. «Ваши комнаты уже подготовлены. Отдыхайте. А через час я вас свожу в одно интересное место». Ангелина схватила дочку и умчалась прочь. А нас 4 повели в коридор, что был слева. Там мы на лифте поднялись на 2 этаж, и вскоре нас привели в наши комнаты, и... Шикарно! Что еще можно сказать? Высокий потолок и много пространства. Бронированное окно занимало всю стену, и если нажать на кнопочку, оно становилось темным и непрозрачным. Здесь имелась огромная кровать, гардеробная, шикарная ванная комната и панель управления освещением. Я побаловался, и все стало зеленым. Забавно. Также здесь были беговая дорожка у стены, рабочий стол, гостевой ноутбук и огромный телевизор напротив кровати. А еще квадратный стол и стулья, видимо, для гостей. Ну и большой диван. Кратко все осмотрев, я искупался в душевой кабинке с эффектом массажа водой. Прикольно, но не более. Вот только мою психику тут же атаковали ПЖМ, которые тоже хотят. Пришлось призывать всю троицу. Блэр и Кира уже перестали охранять Николь. Там действительно теперь безопасно, а лес постепенно восстанавливался. Николь не подпитывали приручители, так как все они были заняты, а когда не заняты, то восстанавливают энергию из своих питомцев. Поэтому она пользовалась тем, что имеет, и кристаллами маны. «Ой, ой-ой-ой-ой!» — воскликнула Блэр в душевой кабинке. Ее с 3 сторон били струи воды. «Ай, прямо под хвост! Ой, ай, выпусти!» Простонав, я открыл дверь и ткнул в терминал в станке кабинки и убавил мощность струй воды. Но вот эти самые струи меня облили с ног до головы, как и половину ванной комнаты. «Лисьи мозги!» — хмыкнула Альма, а Кира закивала. Обе девушки сейчас лежали в джакузи с ароматной пеной. «Сама попробуй разберись», — рыкнула беловолосая. «Легко». Альма выбралась из джакузи и, обливаясь пеной и водой, вошла в душевую кабинку, закрыла дверь и с полминуты поразбиралась с терминалом, после чего полилась вода и струйки ударили по спине. Ну а я поспешил уйти подальше от женщин-катастроф. Вот только в комнате меня уже ожидали другие женщины-катастрофы и Юнна. Все трое сидели на диване, а я в чем мать родила. «Ой!» — брюнетка прикрыла лицо ладонями. Но самих очков не касалось, чтобы не заляпать. «Такое бывает, если заходить в комнату мужчины, а он в душе», — хохотнул я и быстро оделся. «Все, смотреть можно». «Она даже не подглядывала», — хмыкнула Анна. Рядом сидела Лиза с учебником у лица. «Конечно, не подглядывала», — фыркнула очкастая. «Ну и зря. Когда еще сможешь на такое поглядеть? Уверена, мужа тебе подберут приручителя или мага». «Ну, вообще-то существует порно», — добавила Лиза и увидела удивленный взгляд Ани. «Что? Ну, смотрела пару раз. Интересно же». «Так», — перебил я их. «Так и ради чего собрание? У нас же еще есть время». «Поговорить нужно. А Юну взяли с собой, чтобы вместо разговора ты не закрыл нам рты, сам понимаешь, чем», — захихикала Лиза. «Что вы все из меня делаете, какого-то монстра?» — завозмущался я. «Тебе напомнить ночь перед нападением викингов?» — хмыкнула Аня. «Сама знаешь, из-за чего у нас всех была такая реакция. И говори уже, что там?» «Минутку». Она взяла пульт от телевизора и, подключившись к интернету, включила видео. А там я, уничтожающий статую с первым правителем Великой Персии, которого они боготворят. «Хм. Из всех людей, кого я знаю, умеющих такое делать, и если это не мой родственник, то остается лишь декан Дмитрий, Марина и Похоть из масок». «Похоть? Маски?» — удивилась Юна. «Наемники с синдромом восьмиклассника. Странные ребята, но весьма сильные. Недооценивать их опасно для здоровья, но и жизни». «Думаешь, это они?» — поинтересовалась Лиза, и выглядела она взволнованной. «Ну да, ее как-то раз тот коротышка похитил. Ярость вроде». «Просто предполагаю. Это может быть кто угодно. Но учитывая, что если бы не вовремя прибывший старший брат, мы, вероятно, уже были бы мертвы, то вряд ли это сделано, чтобы отвлечь персов. Скорее всего, кто-то хотел, чтобы нас уничтожили любой ценой». «Может, я пойду? У вас тут явно тайны и тайны». Юна собралась было встать, но на ее плечи упали две руки слева и справа. «Тайн больше не будет. Мы показали, что нужно, а теперь убегаем». Анна кинула на меня строгий взгляд, и они втроем ушли. А я вновь пересмотрел то видео, пытаясь найти зацепки. И кажется... «Господин, они меня обижают!» Из ванной выбежала ревущая Блэр и, поскользнувшись, с грохотом рухнула на пол. Меня по нашей связи аж прошибло от той боли, что испытала Блэр. Обреченно вздохнув, подошел к ней и увидел паутину на ногах. Сорвал ее, взял девушку на руки, и та прижалась к моей груди. Пришлось на диване усадить ее на свои колени и поглаживать по спине до волосам. «За ушком, Алисим!» — тихо промурлыкала она. Из волос вытянулись ушки, да и хвост появился. Но один. Пришлось и за ушком почесать, отчего та начала порыкивать и хвост погладить. А она как возьмет и укусит меня за шею, и сразу целовать. Уже через пару минут я держал ее за талию, поднимая и опуская на себя. А ведь планировал отдохнуть. Еще и Кира с Альмой выглянули. Но я сразу покачал головой, говоря, что нет, иначе не успею. Благо, беловолосую в этот раз хватило лишь на полчаса. И я успел одеться перед тем, как за мной зашли. «Чую запах секса», — заявила Оля. Она и зашла за мной. «Привет», — Альма помахала рукой и улыбнулась. Паучиха сидела на диване с пультом, а с ней Кира. Обе укутаны в полотенце, а Блэр спала на кровати. «Привет, Альмочка. У нас тут есть отличная библиотека. Если хочешь, тут через терминал». Она кивнула на стену. «Можно вызвать слугу. Я предупрежу насчет вас всех». «Правда?» — обрадовалась та и вскочила. А полотенце упало на пол, обнажая распаренное тело и изящную фигурку, которую так и хочется скушать. «У нас даже оригиналы древних книг есть. Сохранились со времен, когда руины древней Тюмени расчищали». Счастья у Альмы было столько, что я аж вздрогнул. Все же мы эмоционально и физически связаны через связь приручителя и питомца. Олю же едва не пришлось отбивать у фанатичного читателя. В общем, вскоре мы оказались в коридоре, где меня уже дожидались девчата. Нас повели к лифту, и мы долго спускались, а после прошли по длинному коридору и зашли в одну из дверей. Внутри мы увидели белое помещение с 10 кроватями, а также стариком и 2 женщинами. Все были в медицинских халатах. «Если ты решила стерилизовать Сергея, то, боюсь, не выйдет», — хмыкнула Оля. «Ему даже если отрезать банан, тот заново отрастет». «Банан?» — прикрыв рот ладошками, Ангелина начала смеяться. Оля же надула губы и, судя по всему, собралась стукнуть мать, причем чем-нибудь тяжелым. «Так и где мы?» — громко спросил я и положил ладонь на макушку своей полторашки. «Это молодой человек, лаборатория по изучению виртуальной реальности», — вместо Ангелины ответил старик. «И госпожа попросила нас показать вам, чего мы смогли добиться». «А мне точно можно быть здесь?» — встревожилась Юна. «Наши разработки не секретны, и, честно говоря, пока очень далеки от завершения», — ответила княгиня, и Юна еще сильнее встревожилась. «Оно абсолютно безопасно, но пользоваться могут лишь те, в ком достаточно магии для создания простейшего заклинания». «Значит, оно работает на магии?» — не мог не удивляться я и посмотрел на Белкину-старшую. «Самую малость. Это, как говорит мой любимый муж, временный костыль. Так что на данный момент мы используем виртуальную реальность как развлечение, тренировку навыков и обучение». «Хм, звучит интересно». «Угу», — заулыбалась княгиня. «К нам порой приезжают важные шишки, чтобы побаловаться и испытать себя. А теперь ложитесь на кровать». И мы легли. Нам к голове прицепили липучки с проводами, а потом надели шлем. «Сперва будет покалывание. Не сопротивляйтесь. Это сканирование ваших тел для создания аватара», — произнес старик. И да, немного покалывало. А затем я ощутил необычную энергию. Откуда у них это? Миг спустя я оказался в белой комнате со множеством тренажеров. «Да уж», — пробормотал я, глядя на себя в сером комбинезоне. Напротив меня из воздуха появилась Анна в таком же комбинезоне, а затем и остальные. Комбинезон же, как оказалось, был частью тела, его не снять. Но при этом я чувствую себя, когда касаюсь. Подойдя к Ане, которая ощупывала себя, схватил за ее грудь и пожамкал. «Ну как?» — спросила та. «Плотность тела оно не осознает, будто резину трогаю», — покачал я головой. «Тоже так показалось». Девушка потыкала в меня пальцем, и вместо крепкого пресса была резина. «Я будто во сне», — услышали мы голос Юны. «Виртуальная реальность. Сколько о ней фантазировали, и теперь она здесь. Конечно, немного не то, но впечатляет», — закивала Лиза. «Но как они это сделали?» «Магия и духовная сила. Первая попыталась воссоздать наши тела и передать машине, а вторая читает наши мысли, и, видимо, она же заставляет нас чувствовать касание». Я продолжил изучать себя и ткнул в глаз. «Больно. Но это фантомная боль. «Игроки, прошу вашего внимания», — раздался механический голос, и мы увидели человека без лица. «Я искусственный помощник и помогу вам настроить свои тела». Он указал на тренажеры, и перед нашими глазами появились слова и цифры. Грубо говоря, сила 1, ловкость 1, скорость 1, реакция 1. Сделано все просто. Подходишь к гантели и поднимаешь ее. Если не можешь поднять, говори повысить силу на 1. Ну или 5, без разницы. И так пока не настроишь себя на вес, который поднимал в реальности. Вот только... «Это даже выглядит страшно», — смеялась Лиза. А там Оля, поднявшая штангу весом так в 400 килограмм. «Ясно, понятно». Вздохнув, попробовал все же настроить аватара. И это оказалось нелегко. А еще женщины-сверхлюди требовали начать игру. Согласившись, разрешил им активировать игровой режим. И вот мы посреди разрушенного города, в руках автоматы, а на нас прут монстры. 4 рогатых медведя бегут по улице, из окна выпрыгивает вулканический тигр, а из двери дома слева выглядывает стихийный волк. Но вдруг к тигру подлетела Оля и, схватив за щеку, метнула в стену дома. А Лиза подняла сгоревшую машину и кинула в медведей. Тфукнув на них, я направился, куда глаза глядят, чтобы опробовать эту виртуальную реальность. И что я могу сказать? Мне нравится. Я даже понизил характеристики, чтобы было интереснее. Даже пришлось побегать по руинам от двух настырных огненных варгов. Потом я получил людей от простой электрической крысы, благо наши тела бессмертны. После смерти мы просто возрождаемся в одной из точек возрождения. А еще здесь нельзя устать, и не течет кровь. Точнее, у людей не течет. У монстров же все очень даже течет. Но есть неточности в физиологии тварей. Хотя это пустяк, и мне все очень понравилось. В виртуальной реальности нас продержали всего 40 минут. Дольше нельзя. И после этого у нас взяли анализы и провели ряд тестов. Как итог... «Обманули собственный мозг», — покачал я головой, глядя на четырех страдающих женщин. Они там, в виртуальной реальности, прыгали на 5 метров. И тут, после возвращения в реальность, их попросили попрыгать. А они себе едва связки не порвали, зато аж на метр подпрыгнули. Пришлось всех брать на руки, по 2 штуки за раз, и относить по комнатам. Их ноги, конечно, мазью обмазал, чтобы все восстановилось. Но нужно хотя бы час полежать, а лучше до утра. Ладно, повеселились немного и хватит. Пора готовиться к завтрашнему походу. И что-то у меня плохое предчувствие.